Глава 15. Все будет иначе. Я скучать. Он перехватил меня в коридоре, бросил слова в спину предательским ножом. Признаюсь, не его голос желала сейчас услышать. Во мне клокотало сдавленное чувство обиды. Остановился в нескольких шагах сзади. А я не спешила поворачиваться, ведь по лицу текли совершенно глупые слезы. Сама не знаю, почему так отреагировала. Подумаешь, легкая издевка, шутка. Просто взгляд. Почему я так завелась? Дыхание сбило. По телу бегала нервная дрожь. Хотелось бежать вперед, крушить перед собой препятствия, кричать и орать от боли. «Можешь меня ударить. Станет легче». Он уже стоял напротив. Большой. Такой же, каким я его помнила. Высокий. На острых скулах поигрывало сдерживаемое недовольство. «Не станет. Ты плохо знаешь Норга», — горько усмехнулась я. «Он ранит больно, глубоко и прямо в цель». «Ты почти не поесть. Не поела». Кнесс внимательно изучал мое лицо. «Я много думала о твоих словах», — произнес уже без ошибок. Прошедшее время ему плохо давалось. «И что надумал?» — смахнула слезы обиды, стараясь забыть о дурацком эпизоде. «Про Лавель я уже поняла и ценю твой выбор. Правда». Я не смог забрать растения, бежали в спешке. Белоснежные волосы колебались под тихими дуновениями в коридоре. Его пальцы коснулись прядей, выбившихся из моей прически. Простой хвост, стянутый на затылке. А мы так старались их вырастить. Отвела глаза в сторону. От пребывания в белых песках у меня остались хорошие воспоминания. Что уж говорить о процессе подпитки тех зеленых ростков. Грустно. «Жаль твою родину. Гадкие твари все разгромили». Он не спешил отводить руку, водя по моей щеке кончиками пальцев. Горячие узоры постепенно зажигали во мне утихшее либидо. «Кнесс, здесь есть место, где мы можем спокойно поговорить? Вдвоем?» Прозвучало как приглашение. Он вел себя так, будто оставался вождем. Повелительно, с четким осознанием того, чего он хочет. Но нас прервали. «Если желаешь остаться, тебе придется сначала доказать свою эффективность». Мой муж вышел из тени в коридоре. Заметив мой вопросительный взгляд, поспешил заверить. «Ты ведь не думала, что я позволю тебе быть с ним наедине?» А потом обратился к Нессу. «Дарья упоминала твой дар. Якобы ты хорошо влияешь на землю». Неизменный Норк расставил приоритеты очень по-деловому. «Если сказанное вами правда, и черные пески ждет нападения, нам необходимо определиться с несколькими вещами. Первое. Получится ли у нас с тобой ужиться на одной территории? Второе. Когда именно произойдет нападение? И третье. Смогу ли я спокойно смотреть, как вы с Дарьей занимаетесь сексом?» Говорил он спокойно, но в голосе слышались рычащие нотки, словно он сдерживал гнев. Во рту у меня снова пересохло, я облизала губы, на этот раз поймав уже два заинтересованных взгляда. Совсем растерялась, оглянулась малодушно, подумывая куда-то сбежать. Я действительно слышала то, что слышала? Он собирается смотреть? Но я ведь... Как же это... Пока раздумывала, черноволосый демон решил все за меня. Шагнул. Подхватил на плечо, шлепнул по попе и понес. «Норк!» Я упиралась ладонями в его грудь, стараясь приподнять верхнюю часть тела. «Что ты делаешь?» Кнесса видеть возможности не было, но он, кажется, шел за нами. «Исполняю твою мечту». Мужчина перехватил меня поудобнее. От его слов мне стало не по себе. Я попыталась повернуться назад. Поняла бесполезность попытки и все же сказала то, чего боялась. «Но что, если я ошиблась? Просто глупая фантазия!» Черный принц тихо рассмеялся. Приятная вибрация прошла по его телу. Идеальная бронзовая кожа под пальцами дрогнула. Я вынужденно нагнулась, почти касаясь губами его груди. В нос ударил знакомый запах мужа. Терпкий, пепельный. Я только что злилась на него, а теперь... Хотела? Когда мы вернулись в покое, стало очевидно, что здесь убрались. Белье поменяли, комнату проветрили. Ничего не напоминало о том, как я извивалась на простынях, кроме моих воспоминаний, а их уже так просто не поменяешь. Нервно сглотнув, я толкнула коленом лопатку Норга, намекая, что пора бы уже и на пол меня поставить. «Прежде чем ставить эксперименты, Дарье нужно нормально поесть», — раздалось со спины. «Как у вас тут вызывать слуг?» «Я уже распорядился. Скоро принесут», — ответил брюнет, опуская меня на пол мягко и осторожно. «Дарья может заболеть, если не следить», — сознанием дела добавил демон, чем заставил меня улыбнуться и смущенно приподнять глаза на Кнесса. «Действительно, Норгу пришлось на деле убедиться, как легко я подхватываю простуду. А ведь организм и так еще не восстановился полностью». «Найдется свежая одежда и пригоршня белого песка?» – задал вопрос бывший принц. Его собеседник неопределенно кивнул в сторону шкафа. «Бери, мол, что пожелаешь. Пожалуй, только сейчас мне довелось увидеть двоих мужчин так близко, да еще и в одном помещении. Походка дикого льва, пусть и немного потрепанного с дороги, Кнесс скользнул к створкам шкафа и быстро нашел аналог своей юбки в гардеробе моего мужа. Спина демона пестрела синяками и царапинами. Ноги тоже. Но, несмотря на это, он все равно выглядел чертовски привлекательно. Ведь это был Кнесс. Прежде чем уйти в ванную, он приблизился ко мне, наклонившись к самому уху. «Дождись меня, сокровище!» А он пусть смотрит и завидует. Фраза, сказанная достаточно тихо и все же явно рассчитанная на то, что Норк ее услышит. Я покраснела. Должно быть, до кончиков ушей, ощущая смесь томления и смущения. Обещание, звучавшее в голосе Кнесса, не получилось скрыть за счет полушепота. Наоборот, только добавилось хрипотцы, запустившей по моей спине стаю мурашек. Брюнет лишь хмыкнул, да невозмутимо повел меня на диванчик напротив камина. Тут я внезапно вспомнила, чем мы занимались здесь еще утром, как я зарывалась пальцами в жесткие волосы демона и бесцеремонно хватала его за рога, направляя умелый язык. Рубин мгновенно затеплился, разделяя эмоции с хозяйкой. «А теперь, когда Кнесс вышел, ответь честно. Почему не поела?» Норк сел рядом, но не просто, а закинул руку за мою спину и прижал к себе, согревая и успокаивая. Интуитивно перевалилась на бок, удобнее устраиваясь под мышкой демона. «Все с самого начала пошло не так. Сначала двери, потом твое заявление про Кнесса в моей постели. А едва мне стоит подумать или представить, Рубин включает магию, кровь играет, и хочется воплотить фантазии в реальность?» Проницательно закончил за меня муж. «Угу». А потом он встал рядом, когда карту смотрели. И я совсем растерялась. Такой далекий, другой, злой. Он ревнует. «Ведь ты так красива». «Что?» Я затаилась, приподняв голову. «Норк правда так думал?» Я смутно припомнила его первые слова и фразы, которыми нам довелось обменяться после схватки со Скорпионом на берегу Ядовитого озера. Кажется, он что-то такое говорил, но никогда после. Только завоевывал территорию, как хищный зверь, присваивал, что было ему по нраву, не спрашивая разрешения. Краткая откровенность заставила меня серьезно задуматься. Демоны действительно такие, какими кажутся? Или... «У тебя волосы, как рубиновые реки, стекают на грудь. Так и хочется развести волны руками и поцеловать. Желательно в самую вершинку». Не успела и слова сказать, как он реализовал задуманное. Опрокинул на спину, развел волосы в сторону, а вместе с ними и складки невесомой ткани на груди. Нашел языком сосок. «Сладкий, как карамель, редкое лакомство в мире пустынь», — подул на вершинку, заставив ее напрячься. «Ты тоже красивый», — вернула ему комплимент, смущенно пялись в потолок. «Вы оба. Никогда не забуду, как впервые увидела. Высокие, сильные, мускулы бугрятся под кожей, словно не вылазите из спортзала. Рога эти. Движения, словно у подкрадывающихся к добыче тигров, а не людей». «А виду не показала?» — пожурил демон, снова приникая к груди. Он и правда стал посасывать сосок, как конфетку, не выпуская изо рта. Я вцепилась ногами в обивку дивана, но быстро сдалась. Обхватила бедра Норга ногами, легко и намеренно прижимая к себе сильнее. Хотелось почувствовать его тяжесть, напряженность в том самом месте, поверить в искренность признаний. Под его юбкой не было белья, и член, давно уже восставший от краткого сна, послушно уперся мне в бедро, намекая, что всегда готов послужить очень важному делу. Я судорожно всхлипнула, цепляясь за его плечи, впилась ногтями в кожу, натягивая на себя. «Целуй мои губы, дурачок, отстань уже от этой груди». «Я думал, смотреть будет норк», — раздался холодный голос из угла комнаты. Ойкнула, не в силах отделаться от ощущения, что меня застукали целующиеся на задней парте. Причем никто иной, как самая строгая учительница математики. Но вот мой партнер плавно поднялся, поправил юбку, ничуть не смущаясь присутствия Кнесса, сделал приглашающий жест. Дарья немного заскучала. «О такой женщине грех бездельничать. Богиня Яра не велит». «Богиня Яра не велит делить сокровища, и все же я здесь», — напомнил блондин. «Но сначала еда». Бывший белый принц выглядел теперь гораздо лучше. Запыленные волосы сияли знакомой пепельной белизной. Синяки и царапины по телу выделялись еще сильнее, и все же мне было приятно, что Кнесс проявил обо мне такую заботу. А то еще немного, и я бы осталась без обеда. «Спасибо, я успел съесть неплохой стейк, пока вы рассматривали карту. Так что...» Торопливые шаги за дверью возвестили о приходе горничной. На деле там стояла одна из тех юных демониц, бывших жен моего Норга. Девушка с бронзовой кожей и пронзительными голубыми глазами, прихорошенькая на самом деле, стрельнула глазами на Кнесса, вызвав во мне приступ неконтролируемой ревности. «Он мой!» — огрызнулась на ее взгляд. «Оставь еду и убирайся!» И едва дверь захлопнулась, а испуганная девушка побежала прочь, оставляя тележку с простой снедью, как я хлопнула себя по щеке. «Дарья, так нельзя! Зачем ты пугаешь их?» — спросила вслух у самой себя. «Забавная», — резюмировал Кнесс. «Ты так мило ревновать, да еще и так явно. У наших женщин принято скрывать чувства». Беловолосый демон подкатил тележку. Я оглянулась, выискивая Норга. Но оказывается, тот уже успел закрыть дверь на засов, отойти в темный угол комнаты и занять там стратегическую позицию. «Пока Дарья ест, расскажи, как вы узнали о нападении на черные пески». Рука Кнесса, накладывающая мне овощи, замерла в воздухе. Я перехватила у него ложку. Информация действительно важная. «Это все Лайла. У нас в белых песках было... есть двое детей. Сироты, и их родители погибнуть. За трое суток до нападения малышка Лайла стала бегать и болтать про червей. Никто не поверит. Говорила, что сон видела. Якобы синий камень лежать в алых песках. И большая колонна движется в сторону его. А по пятам у них черви песок разрывают. Видеть гибель и нашего поселения, как кровь брыжет на белые стены и как огромные круглые рты пожирают оставшихся в живых. Нас и было-то всего ничего, а теперь по пальцам можно пересчитать. И как работает это предвидение? Сколько у меня времени? Я видела лишь темный силуэт Норга в том углу, но всем сердцем чувствовала его настороженную серьезность. Утром Лайла проснулась от кошмара, когда мы приближались к черным пескам. Девочке всего 7, но она серьезно не по годам. И я думаю, видение отчасти было спровоцировано тем, что мы приехали сюда. Но даже если считать грубо, сутки у нас есть. Дальше медлить нельзя. Кнесс говорил сухо, твердо. Однако я чувствовала, в сердце беловолосого демона полно боли по погибшим. Буду рад, если эта информация поможет. Хотя бы вам. И спасибо, Норк. За что? Казалось, фигура в углу изрядно удивилась. За то, что украл Дарью. Возможно, мне бы никогда больше не увидеть ее, если бы не твои инстинкты собственника.